на грани войны. Особое возмущение вызвали в Москве декларации Киева о намерении вступить в НАТО. В феврале 2008 года президент, правительство и руководство парламента отправили в Брюссель официальное письмо с просьбой выработать для Украины план действий по ее включению в состав Североатлантического блока. Это переполнило чашу терпения, и уже практически каждый шаг официального Киева воспринимался как враждебный. Москва резко реагировала на высылку двух российских дипломатов из-за проблем вокруг Черноморского флота, генерального консула в Одессе Александра Грачева и советника посольства в Киеве Владимира Лысенко. Дмитрий Анатольевич Медведев, став президентом, сказал об Украине: «Это государство, в котором, по сути, рассыпалась власть. Государство нам братское, близкое, но оно находится в неработоспособном состоянии». Президент Медведев высказал сомнения в дееспособности украинского государства. Что означали эти пугающие слова? Что в стране нет власти? К концу президентского срока Виктора Ющенко противостояние Москвы и Киева достигло пика. Дмитрий Медведев обратился к украинскому президенту с беспрецедентным посланием, врученным секретариату Ющенко 6 августа 2009 года. «То, что мы наблюдаем в годы вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в договоре 1997 года». Во время варварского нападения режима Саакашвили на Южную Осетию Украина заняла антироссийскую позицию. Те в Киеве, кто поставлял вооружение грузинской армии, и, кстати, не намерен прекращать делать это сейчас, полностью разделяют с Тбилиси ответственность за совершенные преступления. Обращает внимание упрямое продолжение украинским руководством курса на вступление в НАТО, против которого выступают многие граждане страны. В качестве «аргумента» в кавычках используются намеки на российскую угрозу безопасности Украины, которой, как вы прекрасно знаете, нет и быть не может. Российско-украинские отношения подвергаются испытаниям и в результате взятой вашей администрацией линии на пересмотр общей истории, героизацию нацистских пособников, возвеличивание роли радикал-националистов, навязывание международному сообществу националистически окрашенных трактовок массового голода в СССР в 1932-33 годах как геноцида украинского народа. 11 августа 2009 года президент Медведев в своем видеоблоге предал гласности свое послание президенту Украины Ющенко. Он поставил Киеву в вину искажение трудных эпизодов нашей общей истории, трагических страниц Великого Голода в Советском Союзе, трактовку Великой Отечественной войны как некоего противоборства между тоталитарными системами, напомнил о враждебной позиции Киева в отношении августовской войны 2008 года на Кавказе. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев. Президент Медведев назвал действия украинской власти антироссийскими и заявил, что откладывает приезд нового российского посла в Киев. Украинские политики поразились небывало жестким выражением российского президента. Только националисты в Киеве были, пожалуй, довольны и говорили: «Россия показала свое истинное лицо». Глава секретариата президента Украины Вера Ивановна Ульянченко первой ответила на послание Медведева. Агрессивная тональность обращения российского лидера в сущности касается не Виктора Андреевича Ющенко и его политики, а всего нашего государства и всего украинского народа. Ющенко 13 августа 2009 года отверг все обвинения и предложил Медведеву решать проблемы за столом переговоров. «Внимательно ознакомился с вашим письмом от 6 августа 2009 года. Буду откровенен, очень разочарован его недружественным характером. Готовность вести диалог я подтверждал в течение последнего года по меньшей мере трижды в своих письмах в ваш адрес. Этот призыв остается актуальным и сегодня. Но переговоры исключались. Заявление Медведева означало, что Москва в принципе не станет иметь дело с президентом Ющенко и будет ждать перемен в Киеве. Противостояние в верхах сопровождалось пропагандистской кампанией и повлияло на настроение общества. Социологи Левада-центра сообщили, что по данным опроса, граждане России даже лучше относятся к США, чем к Украине и Грузии. Плохо относятся к США 40%, к Украине 47%, к Грузии 63%. Во время августовской войны на Кавказе украинское руководство откровенно симпатизировало Грузии. В Киеве выразили неудовольствие использованием в боевых действиях против Грузии российских боевых кораблей, базирующихся в Севастополе. 10 августа МИД Украины сделал заявление с целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия из-за участия в них военных формирований Черноморского флота Российской Федерации, которые временно базируются на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, согласно нормам международного права и законодательства Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеуказанных действиях. Валерия Владимировна Лутковская, заместитель министра юстиции Украины, обосновала позицию Киева. В статье 6 базового соглашения между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания российского флота определено, что военное формирование уважает суверенитет Украины и соблюдает ее законодательство, частью которого являются международные договоры. Но в 1994 году был ратифицирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Украиной и Республикой Грузия. В статье 4 документа каждая из сторон обязуется не допускать использования ее территории для подготовки, осуществления агрессии или любых насильственных действий против другой стороны. Договор между Украиной и Россией является более поздним и должен учитывать наличие договора между Украиной и Грузией. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что во время августовской войны 2008 года Украина помогала Грузии. Получена информация о том, что на стороне грузинских вооруженных формирований вооруженной агрессии в отношении Республики Южной Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов украинской националистической организации УНАУНСО, организации, запрещенной в Российской Федерации. Кому-то даже показалось, что атмосфера взаимоотношений между Москвой и Киевом предгрозовая. Виктор Ющенко в интервью украинским журналистам принялся успокаивать общество. «Я бы исключил любые шаги, которые можно назвать военными. Это поверхностно. Сегодня пугать оружием или агрессией – это очень примитивное поведение». Он заявил, что Украина не потеряет государственность. «Миллионы людей встанут, чтобы этого не допустить. Это позиция десятков миллионов людей. Нам брошен очевидный вызов – быть или не быть Украине». Виктор Андреевич Ющенко, участвовав в президентских выборах 2009 года, но было ясно, что у него нет никаких шансов. Победу, теперь уже неоспоримую, одержал его давний соперник Виктор Федорович Янукович. И атмосфера в отношениях между Москвой и Киевом сразу изменилась, словно и не было причин для противостояния.